Дорогие друзья, братья и сестры, ну, как всегда говорят, представляться, Анатолий Александрович, церковь города Железногорска, Курской области, служение благовестника. Для нашего краткого рассуждения я прочитаю текст Священного Писания, это послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава, с 15, 16, 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Братья и сестры, дорогие слушатели, когда мы обращаем внимание на Слово Божие, послание апостола Павла, оно носит свой оттенок. Если мы смотрим первые три главы, там вопрос домостроительства, глубокое такое домостроительство основания церкви. Затем практическая часть, как мы должны поступать в церкви и какими мы должны быть наши взаимоотношения, наше отношение к этому миру. И в этом тексте Священного Писания я хотел обратить внимание, первое, что 15 стих, «Итак, смотрите, поступайте осторожно». Но что значит поступать осторожно? Ну, это значит рассуждать об этом, не спешить, внимательно поступать. И очень хорошо об этом говорит Иаков в своем послании для нас, которое редко, иногда, ну, не всегда выполняется в жизни нашей. Когда мы читаем первую главу его, и здесь так сказано. «Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Не всегда эта заповедь, она выполняется в жизни нашей, а то в жизни нашей бывают некоторые пробелы, трудности, переживания и сожаления, почему я так поступил. Да надо было не спешить, нужно было обдумать. В Библии очень много примеров, которые нас предупреждают и наставляют. И когда мы читаем послание апостола Павла к Коринфянам, 10 главой, он говорит о том, что вот историческое событие с теми или иными личностями – это образы для нас. Это не просто история, что это было там в глубине веков, вот такое событие, а это образы для нас. И почему мы должны быть поступать осторожно? Апостол Петр в своем послании говорит о том, что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У него есть такая особенность, может быть, и нам нужно взять, он никогда не спит, не дремлет. Как только утречком, может быть, мы просыпаемся, он же уже против нас замышляет какие-то козни, строит какие-то планы, да? Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ставит нам какие-то препятствия, какие-то трудности. И когда мы не бодрствуем, попадаем в то или иное искушение. И затем у нас бывают переживания. Вот поэтому мы должны поступать осторожно. Братья и сестры, часто у нас бывает такая самоуверенность, то ли это мы на себя надеемся, или на свой жизненный опыт. Но в Библии, как я уже сказал, очень много примеров. И я хотел вместе с вами немножко по ним порассуждать коротко. И чтобы в жизни нашей нам взять урок для себя. И когда вот мы по воскресеньям и в такие дни собираемся на богослужение, то цель этих богослужений, да, мы приходим сюда, чтобы поклониться нашему Богу. И поклонение должно быть в духе истины. Мы приходим сюда для того, чтобы прославить нашего Господа, ибо Он один достоин чести, хвалы и поклонения. Но мы еще приходим сюда, чтобы послушать, что скажет Господь. И Господь и для меня, и для каждого из нас говорит что-то. И когда выйдем с дома молитвы, братья и сестры, чтобы сердце нашем было такое, что сегодня мне сказал Господь. И для меня Он говорит, чтобы в жизни нашей, моей поступать осторожно. Ну, с самого начала, первой страницы Библии, Адам и Ева, да? И иногда, вот когда мы о них рассуждаем, и в сердце такое, ну, надо ж тебе, Ева, ну, как ты так поступила неосторожно? И мы видим иногда, братья и сестры, некоторые наши неосторожные действия, необдуманные, да, можно что-то исправить, можно где-то исправить, где-то А иногда бывают судьбоносные. Вот неправильный поступок Евы, да, когда она вступила в диалог со змеем, когда она проявила послушание, казалось бы, ну что здесь такого поговорить? Да, ну и так далее, и тому подобное. Ну а какие последствия потом были? Мне как-то пришлось слышать свидетельство одного брата, ну, во время еще советской власти, он сидел в узах, и он говорит, ну, с одного он края, и там другой был брат тоже. И вот особенность такая, брат этот был такой, ну, мягкий такой, как это, ну, я не слышал никогда о том, чтобы где-то он грубое слово сказал. Ну, эту черту подметили у него внешне, и, говорит, сам сотрудники с отдела, говорит, иногда, говорит, он один с ним встречался, в общем, так рассуждал, потом еще дальше и дальше, и говорит, у них, можно сказать, тесное такое общение, эти встречи переросли. В итоге, когда кончился срок его, он ушел, ну, с нашего братства, и эти встречи, они оказали влияние. Слово Божие так говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Казалось бы, что здесь такого пообщаться, поговорить, а потом это пришло, вошло в него, потом изменение его положения, и в итоге печальный такой момент, как и получилось с Евою. Но, братья и сестры, в Библии еще есть другие примеры. Особенно ярок для меня это царь народа израильского Иосия. О нем сказано, что он стал царем 8 лет. Стал царем 31 год царствовал. Но Библия описывает о том, что это был благочестивый царь. Он стал царем в трудное время народа Божьего, народа иудейского. Трудное было время. Это упадок служения Богу, идолы, идолопоклонство и так далее. Но Господь так дал ему сердце твердое такое вот. И начался духовный подъем, освящение, очищение, да. И идолов убрал там, закон Божий они нашли, стали служить Господу чисто, свято и непорочно. И было ему уже в это время 39 лет. Но тогда в тех странах были такие военные действия, и фараон египетский проходил через Палестину, там он шел воевать с каким-то другим царем. Но Иосия так взял неосторожно и вышел навстречу ему. Фараон ему говорит, слушай, ну ты посторонись, я не к тебе иду, я иду туда. То Иосия не усторонился. Да? А у фараона очень большое было войско. Ну, естественно, возникло сражение, и Иосия пал там. Да? Не стало его. И так думаю, ну, Господи, ну, 39 лет, в рассвете сил. Иосия, ты очень много бы сделал для народа Божьего, но почему-то так неосторожно, необдуманно так поступил. Да, после него стали другие цари, и снова упадок, и снова идолы, и снова гнев Божий возник на этот народ, на народ Божий. Неосторожно поступил. В общем, в служении его никаких не было изъянов, где-то что-то, какое-то послабление. Нет, он ревностно служил Богу от всего сердца, но так поступил неосторожно. Библия нам не открывает. Мы как-то с братом беседовали с одним. Ну, почему он так поступил? Он говорит, ну, в вечности, если Господь позволит, будем там, спросим. Ну, Иосия, почему ты так поступил? Вот неосторожно, да? Но в жизни нашей еще много таких примеров. Это дочь Иакова Дина. Это пример, мы тоже помним, когда он вышел от тестя своего Лавана, Господь сказал, чтобы он шел в обетованную землю. В одном местечке Сихем они остановились. Там были языческие народности. Народ Божий, ну как, с ними такого близкого общения, тесного они не имели. И вот Дина, она вышла посмотреть на обычаи народа, ну, тогдашнего, той местности, да. Но не просто так со стороны посмотрела. Библия кратко, конечно, об этом говорит. Я думаю, что она имела общение там. Да, может быть, и интересовалась. Но и в итоге мы видим плачевное состояние. Беда, пала она, да? Нравственно упала. Мне как-то пришлось беседовать по просьбе одной, ну, подростка девочки. Говорит, дед Толь, можно поговорить? Можно. Ну, заплакала так. Я говорю, ну, в чем дело? Она говорит, ну я дружу с девочками, одноклассниками. И она мне говорит, то есть девочки сказали, говорят, ну пойдем вот там в квартире, мы там приготовили там немножко чай, там столик сервировали и пообщаемся. Ну, я согласилась. Ну, когда пришла туда, смотрю, да, действительно, столик сервирован, спиртное стоит, ну, и ребята появились, да. Ну, и она пустила голову, да. Ну, а ты пила? Да, ну, а куда я денусь? Не буду же белой вороной, да. Ну, я говорю, ну, ты же знала, чем может это кончиться. Знала, но я не думала, я об этом не подумала, да, братья и сестры. И для молодежи, для нашей, это большой урок тоже, да, худые сообщества, что развращают добрые нравы. И много еще в Библии и других примеров. Вот брат первый говорил слово да, за Даниила. Даниил положил сердце своим не оскверняться. Казалось бы, далеко от своей страны, там нет родных, близких. Ну, может, в чем-то, где-то, как-то проявить, может быть, ну, как мы говорим в кавычках, человеческую рассудительность. Ну, пища, ну, что здесь такое пища? Да, закон Божий это говорит. И иногда мы делаем какие-то компромиссы для себя, ну, и так далее, послабления для себя. Но Даниил твердо в сердце своем, он положил сердце своем не оскверняться. Господь благословил его. И вот мы живем с вами в смутное последнее время, время обольщения. Да, было время гонений, я вспоминаю молодость свою, юность, когда, можно сказать, редко, когда какое общение проходило спокойно. А то не давали, не разгоняли, то есть разгоняли всегда, ну, вывозили куда-то. Но тогда, ну, можно сказать, наши противники, они были видимы, мы их в буквальном смысле видели, да, красная фуражка и так далее, значит, что-то будет. Но сегодня враг лукавый, он изменил тактику, он иногда принимает вид ангела света, и сегодня очень много информации, много того, казалось бы, такого мутного, да, может быть, не грязного, такого развратного, но мутного. Когда Господь сотворил эту землю, Он сотворил день, да, и был вечер, и отделил свет от тьмы. У Бога четко, ясная такая граница, да. Но иногда, братья и сестры, бывает так, ну, вечер, да, уже где-то сумерки, это ночь, да нет, мы говорим, не ночь, да, это день, да нет, а что, что такое средненькое, да, ну, уже сумерки. Точно так иногда в жизни нашей, сталкиваясь с той или иной позицией, с теми или иными обстоятельствами, вроде и грех, не грех, да, но и не светы, и не свято, да. Вот почему и Слово Божие нас призывает поступать осторожно. И для того, чтобы поступать осторожно, Господь дал нам все необходимое для этого. В Библии очень много еще других таких примеров. Да и в жизни своей каждый, если мы нам немножко пройтись по жизни своей, мы вспомним, когда поступали неосторожно. Вот я даже помню, когда был еще учеником в школе, и почему-то это ну, неосторожно я поступил. То ли это пятый класс, то ли шестой, и мы писали то ли сочинение, то ли диктант. Учительница так ходила между рядами, диктовала. Но я так писал и так руку опустил. Она так руку мою подправляет, не так вот, мол, подыми. А я так в сердцах своих так вот, ну как, что еще, как хочу, так и сижу. Она говорит, ты чего это так ворчишь? И ушла. И понимаете, а мне так стыдно стало. Ну, думаю, ну что ты? Она тебе так ласково, осторожненько, так руку подправила, положила. Ну, а ты почему такой колючий, да? И знаете, вот на всю жизнь этот пример я остался для меня. Но, братья и сестры, ну есть же, как, когда мы поступаем неосторожно, это будет судьбоносный. Вы помните пример, когда Давид воцарился в народе израильском, он захотел перевести ковчег. Ну, не так, как Господь сказал, не так, как говорил заповеди Божьи, да, по-своему. И там была такая личность Оза, и они везли ковчег на повозке. И в одном месте, когда эта повозка так наклонилась, да, Оза так руку протянул и за ковчег взялся так вот поддержать его. Господь поразил его, да, он умер. И у нас вопрос стоит, ну, Господи, ну, он же не специально, ну, не было у него что-то такого вот, того, что, ну, греховного такого вот, дерзкого такое, да. не свое служение. Да, это не твое служение, Оза. Ты должен об этом знать. Братья и сестры, мы должны знать, как должны поступать в Доме Божьем. Да? Слово Божие нам говорит, что церковь – это не организация, а организм нашего Господа Иисуса Христа, а мы члены тела, и каждый имеет свое служение. И за то служение, какое Господь доверил мне, вам, каждому, мы дадим отчет пред Богом. И нам должны поступать осторожно. Мы, родители, отцы, матери, должны поступать осторожно в наших семьях, в взаимоотношениях друг с другом. В вопросах воспитания детей очень много можно об этом говорить. Со взаимоотношениями с внешними, да? Когда мы, может, пользуемся чем-то внешним, а поступать осторожно. Да благословит нас Господь и поступать вот правильно. Но как нам поступать так, чтобы не попасть в такие обстоятельства, ну, нехорошие? Когда Господь вывел народ израильский в обетованную землю, не стало Моисея, там был Иисус Навин, и Господь беседует с Иисусом Навином и дает ему наставление. И он говорит: «Да не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно». Псалмопевец в 118-м псалме там очень говорит, так восторженный для молодежи, и о том, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Слово Божие – это не только заповеди Божьи, но она нас умудряет, она наставляет. Псалмопевец говорит: «Я стал сведущ более старца, потому что Слово Божие стало нашей повседневной книгой, нашим насущным хлебом». Да благословит нас Господь в это смутное время, время обольщения, поступать осторожно, чтобы потом нам не сожалеть о чем-то, что мы, ну, так поступили, и, как я уже сказал, некоторые наши неосторожные действия можно что-то, ну, изменить, где-то, может быть, переделать что-то, но некоторые неосторожные действия бывают судьбоносными, и потом на всю жизнь бывает. Да благословит нас Господь, чтобы нам в жизни познавать, что есть воля Божия, чтобы в жизни нашей прославился наш Господь. Аминь.